Восьмое. Мир потерянной монетки. Ну, Хокер, мы было решили, что на сей раз мы вас точно потеряли. Как вы себя чувствуете? Мои глаза широко раскрылись, позволяя свету и сознанию прогнать остатки цепляющегося за меня сна. По какой-то причине мне снилась шахматная партия, разыгранная на руинах. Впрочем, не имеет значения. Фантазия рассеялась, сменившись не менее фантастической реальностью, в которой я оказался. Я остановил взгляд на добром, раскрасневшемся лице Клеггера и кивнул. «Я в порядке», — сказал я и приподнялся на локтях. Я лежал посредине широкой кровати. «А где Тейв?» «Где-то здесь», — ответил Клеггер. «Сохнет. Насколько можно высохнуть в этих влажных краях?» «Вы, видите ли, уже ушли глубоко под воду, когда Тейв спрыгнула с лодки и вытащила вас. Она сказала, что ничто в жизни не давалось ей с таким трудом, как отцепить ваши пальцы от этой железяки». Ко мне мигом вернулось воспоминание о субмарине и поглощающих меня темных водах. «Значит, меня спасли от смерти. Чего ради? Другая смерть еще хуже». Непосильная усталость сковала мое тело, а мои мысли были парализованы глубоким зловещим страхом перед будущим и всем, что оно может с собой принести. Надежда рождается под солнечным светом на поверхности земли, а здесь, в мрачном чреве камня и грязи, она умирает. Клеггер прервал мои депрессивные размышления. «Ну, хватит», — сказал он. «Оденьтесь и давайте займемся делом. Насколько я понимаю, у вас есть ко мне кое-какие вопросы. Хотите пролить немного, так сказать, света на темноту?» «Что? Никаких вопросов у вас нет?» Он кинул мне мою одежду, сухую и заштопанную неизвестно кем, в изножье кровати. «Вы подождите секунду-другую», — пробурчал я с легкой ноткой раздражения. «У меня к вам 1000 вопросов. Хотя какой толк будет от этой информации, мне в данный момент не понять». Одеваясь, я обвел недружелюбным взглядом помещение, в котором оказался. Весь его вид говорил о былой роскоши. Сама кровать, в которой я лежал, приходя в себя и восстанавливая истраченные силы, представляла собой не что иное, как просевшие груды парчи и других изысканных материалов, грязных после многих лет использования и небрежного обращения. На стенах темного камня висели тяжелые расшитые портьеры, но и их время не пощадило. Их разодранные середины проседали к полу, как старческая кожа. На всем явно чувствовалась очевидная печать влаги и гниения, словно пары сточной системы проникали сюда через каждый атом находящихся здесь вещей. И моя собственная кожа ощущала что-то в этом роде, претерпевая пронзавшие плоть до самых костей изменения, вызванные пребыванием в сточной системе. Меня невольно трясло, когда я надевал на себя одежду, которая на самом деле высохла не до конца, и это чувствовали мои конечности. Какие ужасные метаморфозы произойдут со мной, если я в скором времени не вернусь под солнечные лучи, которые освещают наш наземный мир? Клеггер все еще ждал моих вопросов. «Что это за место?» — спросил я. «Насколько я понимаю, это и есть то самое место, куда вы собирались провести нас, поскольку, судя по вашему виду, оно не вызывает у вас опасений». Я пока отложил вопрос о том, как он и Тейв спаслись, не утонув в том подземном океане. Просто это был еще один пробел в моем знании, который предстояло заполнить. «Оно самое», — сказал Клеггер, энергично кивая в подтверждение моих слов. «И немногие трэшеры могут его найти, потому что из всех тех, кто знает о его существовании, как его найти, известно лишь единицам». «Не сомневаюсь в ваших обширных знаниях. Рыбацкое хвастовство старого трэшера начало меня утомлять. Но все же, что это за место?» Седые брови старика вспорхнули вверх ввиду важности этого откровения. «Ничто иное, как мир потерянной монетки». «Никогда о таком не слыхал». «Что ж, ваше невежество вызывает только сожаление, хотя его и разделяют все те, чья нога никогда не ступала в царство сточной системы. Даже зеленый мальчишка, залезающий в уличные люки, чтобы достать оттуда уроненный кем-то через решетку крышки шиллинг, слышал об этом месте». Я надел туфли и встал. Влажный холм моей кровати благодарно вздохнул, как отпущенное на свободу животное. «После одного не так уж далекого вечера, — сказал я, — когда я впервые разговаривал с нашим общим другом, доктором Амброзом, передо мной несколько раз открывалась все новая степень моего невежества. Единственный другой факт, с которым я познакомился в тот вечер, сводится вот к чему. Любой, кто обладает каким-то знанием, пойдет на какие угодно уловки, чтобы превратить свое знание в таинство». «Да-да, тут вы правы». Он проглотил мой комментарий и глазом не моргнув, хотя не мог не понять, что я намекаю на него. «Могу вам сказать, что доставить сюда этих людей, убедить их рассказать о себе, потребовало немалой настойчивости. И имейте в виду, я задавал вопросы вовсе не из праздного любопытства. Все это делалось в целях высочайших интересов науки и истории». «Не сомневаюсь. И где же результаты вашего расследования?» «Ах, мистер Хокер, у меня есть столько всего рассказать, что во рту все пересохнет, несмотря на здешнюю влажность. Так что подождите чуток, и вскоре узнаете все за лучшей снедью и выпивкой, какие только может приготовить здешний народ без благодати, созданного Богом солнца, и зелени, которая идет в рост под его лучами. Но они стараются изо всех сил, в чем вы вскоре сами убедитесь». «Они?» — повторил я следом за ним. «Кто же такие эти «они», кто обеспечивает все это?» «Чш, Хокер, попридержите ваши вопросы. Хотя мне и известно немало, есть люди, более способные дать вам ответы, включая человека, который первым рассказал мне об этом месте. Так что потерпите, они вскоре закончат подъем субмарины, которая утонула под вами, а это должно заинтересовать нас обоих». Я подавил в себе негодование и последовал за ним из комнаты. Как и все другие тайны, предшествовавшие этой, эта тайна явно тоже будет раскрываться постепенно. Чем бы все ни кончилось, мои приключения по сей час превосходно обучали меня искусству терпения. Этого у меня уже никто не отнимет. Коридор, по которому мы шли, стены здесь были такие же влажные, как и в комнате, где я проснулся, был освещен грубо сработанными факелами, которые давали не только неустойчивый свет, но и приторный смоляной запах. Я отметил, что факелы были закреплены на латунных креплениях, которые, как машинерия субмарины, были украшены рисунками, основанными на британских и кельтских орнаментах. Замысловатая переплетающаяся вязь, несмотря на все мастерство, требовавшееся от ее создателей, теперь казалась странным образом похоронной, как и росписи на надгробных камнях вымершего народа. Их вид вызывал у меня чувство подавленности, какое я испытал всего раз в жизни, когда Амброс своими магическими способностями показал мне, как выглядит разрушенный Лондон, захваченный и уничтоженный морлоками в самом конце времен. И по моему телу прошла дрожь, потому что холодный ветерок в проходе пробрал меня до мозга костей и проник в мою душу. И я ускорил шаг, следуя за Кленгером. После множества поворотов коридор наконец вышел в большое пещерообразное пространство. Это был берег подземного океана, противоположный тому, с которого Тейв, Клегер и я отправились в путь на нашей маленькой лодке. Темные, покрытые пленкой нечистот воды, предвещали дурное ничуть не в меньшей степени, чем на другой стороне. Да что говорить, пожалуй, даже и в большей, с учетом моего новообретенного знания о том, как близок я оказался к смерти, пересекая это водное пространство. Неподвижные воды просачивались сквозь трещины и крошащиеся кромки древних строений, образующих границу океана. «Хокер!» Я повернулся на звук позвавшего меня голоса и увидел Тейв, шагающую ко мне по берегу. Сегодня на ее лице было выражение уверенности и силы, какое я видел у нее на поверхности. Словно она, столкнувшись с опасностью, которую боялась более всего, смерть от удушья в вязких и смрадных водах подземного океана, победила сам страх. Ее вид, пусть все еще и в мужском обличье, был самым ярким факелом, какой мог бы вообразить мой пошатнувшийся дух в этих лишенных солнечного света глубинах. Меня вдруг поразила мысль о том, насколько лучше иметь женщину в товарищах, а не раболепных почитательниц и домашних рабынь, на чем, к сожалению, настаивали многие мужчины моего поколения. В будущем, если оно только настанет, взгляды общества, безусловно, изменятся в лучшую сторону и станут всеобщими. Рядом с Тейв двигалась странная мужская фигура. Когда-то этот человек явно был высок, Но старость согнула его. Вес почти всей верхней части его тела приходился на тоненькую, как тростинка, талию, которую можно было сжать одной мозолистой рукой. Пряди седых волос не спадали ему на плечи, а кожа, долго не знавшая солнца, побледнела до прозрачности тончайшего навощенного пергамента. Тейв старалась идти со стариком в ногу, пока они приближались к нам. Клеггер вышел вперед, обеими руками пожал свободную руку старика и сказал: «Уже думали, что больше меня не увидите?» «По крайней мере, в этой жизни». Голос у старика был на удивление звучный и твердый. Больше похоже на баритон молодого человека, чем на слабый старческий шепот, какой я предполагал услышать. «Впрочем, полагаю, что этим страдают все старые ракообразные, как я, свыкшиеся с мыслью, что конец близко». Взаимное расположение и уважительность между ними были очевидны. «Хокер», — сказал Клеггер, поворачивая и подталкивая фигуру старика ко мне, «позвольте представить вам известного профессора Гафа Фелкнапа из Эдинбургского университета». «Бывшего профессора, к сожалению», — поправил Клеггера старик. «И в прошлом известного, как я полагаю. Немного осталось тех, чья память уходит в далекое прошлое». Он внимательно изучал меня своими ясными глазами с красными прожилками. «Фелкнап», — стал я вспоминать вслух, — «из Эдинбурга. Кажется, что-то припоминаю. Вероятно, это было еще до моего рождения, но я читал о вас. Люди шептались по поводу вашего исчезновения. В вашем убийстве обвинили слугу или что-то в таком роде». «Да, бедняга Уэскайнд. Я никак не хотел, чтобы у бедняги были из-за меня неприятности. Я сумел отправить письмо своему старому приятелю и однокурснику, который работал в суде. Так дело и удалось закрыть. Но, конечно, к тому времени вокруг всей этой истории возникла аура тайны, к моему глубочайшему прискорбию». Он печально покачал головой при этом воспоминании, потом снова посмотрел на меня. «А вы, значит, глава этой маленькой экспедиции, верно?» «Ну, это слишком сильно сказано», — возразил я. «Просто я, вероятно, прошел через большие испытания, чем все остальные, прежде чем оказался здесь». «И тем не менее, молодой человек, на ваших плечах лежит большая ответственность». Фелкнап не сводил с меня пристального взгляда. «Судьба, возможно, с толикой помощи от доктора Амброза, призвала вас совершить великий подвиг ради страны и королевы. Ведь там наверху все еще правит Виктория, верно?» «Вы это знаете не хуже нас», — нараспев произнес Клеггер. «Чтобы не было никакого недопонимания, здесь внизу все представления немного путаются». Старик рассмеялся и ткнул меня своим костлявым локтем под ребра. «Откровенно говоря», — ровным тоном ответил я все-таки понятия не имею, где нахожусь и что буду здесь делать. Насколько я понимаю, вы тоже знакомы с доктором Амброзом, и вы ведь просветите меня, как это сделал бы он, правда?» «Всему свое время», — сказал Фелкнап. «Вам предстоит узнать о многом, молодой человек. И если я что-то и помню из моих эдинбургских лекций, так это вот что. Не излагай быстрее, чем тебя могут воспринять. Мужайтесь, мой друг, все получит объяснение в ближайшем будущем. Но прошу вас, спуститесь сюда. Насколько мне известно, они вот-вот собираются набросить свои захватные крюки на субмарину. Я хочу убедиться, что они все сделают как надо. Идем». И мы втроем двинулись за Фелкнапом по крошащейся кирпичной кладке. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Тейв. «Неплохо, спасибо», — сказал я. «Тем, что я все еще ношу голову на плечах, я обязан только вам». «Проехали. И пока не расслабляйся. Здесь вовсе не безопасная гавань». «Что вы имеете в виду?» Она отвернулась, но я успел отметить мрачное выражение на ее лице. «Просто будь поосторожнее, ладно?» «Смотрите!» Фелкнап, шедший впереди, остановился и показывал худой рукой на какую-то удаленную точку в воде. «Они ее как раз и доставляют». Я посмотрел, куда указывал старик, и увидел маленькую флотилию лодок, возможно, ту самую, которая покончила со злополучными морлоками. На моих глазах люди в лодках тянули многочисленные канаты, которые уходили в темные воды. Наконец, на поверхности в кольце лодок появился овальный верх корпуса субмарины. По металлическим пластинам струились водяные ручьи, а еще несколько человек набросили на выступы в корпусе субмарины дополнительные захватные крюки. «Хорошо, хорошо», — бормотал Фелкнап. «Отлично работают эти ребята». Неожиданно погруженный в воду корпус субмарины сместился, и несколько крюков с канатами сорвались с корпуса. Огромный невидимый корпус под поверхностью наклонился и потащил за собой веревки, выдернув их из рук людей. Несколько крюков, в отчаянии брошенных на корпус, не нашли на нем опор. Уходящий на глубину корпус вырвал оставшиеся веревки из рук тех, кто еще пытался его удержать. «Жаль», — понурил голову Фелкнап. Его исковерканное годами тело разочарованно согнулось еще больше. «Полагаю, они сделали все, что могли. В здешнем климате довольно затруднительно хранить веревки в хорошем состоянии. Их съедает влага и гниение. Но субмарина для нас серьезная потеря. Она была лучшей из всех атлантидских артефактов в большом трэше». Он вздохнул с сожалением, глядя на то место, где она исчезла. Лодки развернулись и поплыли к берегу, на котором стояли мы. «Простите», — сказал я, — «но правильно ли я вас понял? Вы сказали «атлантидских»?» «А, да, определенно», — он кивнул для вящей убедительности. «Это изделие было довольно древним, уверяю вас». «Но Атлантида? Я понятия не имел». «Конечно, не имели, молодой человек. Как и большинство образованных людей, я тоже считал историю Атлантиды собранием ничем не подкрепленных легенд и путанных ссылок на другие части мира. Но это было до того, как я попал сюда и обнаружил свидетельство противного». «Субмарину?» — спросил я. «Гораздо больше», — сказал Фелкнап. «Поверьте, мой юный друг, вы сейчас стоите на части Атлантиды, или, по меньшей мере, на ее дальнем форпосте». «Но я думал, что это место называется «Мир потерянной монетки» или как-то в этом роде». «Да», — сказал Клейгер, — «именно так я вам и сказал. И именно так называют это место трэшеры, потому что они слышали об этом месте и считают, что именно сюда приносят все монетки и всякие ценные вещи, которые никто не находит. И только несколько старейших и мудрейших трэшеров, действующих в сточной системе Лондона, знают, что именно здесь таится». «И что же?» — спросил я. «Значит так», — сказал Фелкнап. «В такой мрачной среде вы можете не поверить тому, что я расскажу. Но поблизости есть место, где мы можем поговорить в более приятной обстановке. У меня найдется и несколько спасенных бутылок мальвазий, которые помогут прояснить несколько насущных проблем. Эскалибур тоже хранится в надежном месте. Прошу?» Он показал на один из освещенных факелами туннелей, выходивших на берег. «Видите?» — весело произнес Клэггер. Наша маленькая группа последовала за профессором, а я оглянулся посмотреть, как маленькие лодки, которые только что пытались подцепить субмарину, теперь направляются к берегу, как люди привязывают их к металлическим столбикам рукотворного берега. Даже с такого расстояния я видел на их бледных лицах подозрительность и недоверие. Я поспешил за остальными, мрачные предчувствия не давали мне покоя. «Позвольте мне некоторое время поболтать на отвлеченные темы», — сказал Фелкнап, разливая вязкой струйкой вино по стоящим перед ним кубкам. «Привилегия старика, притом профессора». Он поднял взгляд и отметил внимание, с каким выражением лица я рассматривал кубок, который он пододвинул мне. «Да-да, из чистого золота. Замечательный образец мастерства атлантидцев». «Рисунки», — сказал я, постучав ногтем по стенке кубка. «Эти переплетающиеся изворотливые узелки напоминают искусство древних кельтов». «Верно», — старик одобрительно кивнул. «Многие старинные кельтские традиции восходят к утраченной культуре Атлантиды. Нет, кельты, конечно, не являются наследниками атлантидцев по крови, но между двумя народами в свое время имелись обширные торговые связи. Кельты, значительно отстававшие от атлантидцев цивилизационно, все же сумели перенять элементы орнамента, но, естественно, не технологий, чтобы производить нечто подобное такой субмарине. Уверяю вас, будь у меня здесь классная доска, я смог бы прочитать вам настоящую лекцию на эту тему. Но продолжу. Я еще работал в Эдинбургском университете, когда меня заинтересовали легенды и слухи о некоторых осколках утраченной культуры Атлантиды, найденных, предположительно, где-то под Лондоном. Проведя некоторое расследование, я обнаружил источник этих слухов. Им был старый пьяница и искатель сокровищ в лондонской сточной системе, изгнанный своими же коллегами-трэшерами за то, что проворачивал свои темные дела под прикрытием царящей в туннелях темноты. «Бог свидетель», — перебил профессора Клейгер, — «трэшеры — такое же высоконравственное братство, как и любая другая группа человечества». «Да», — сказал Фелкнап, — «к глубокому сожалению. Так или иначе, этот изгнанник отправился на север испытать свое счастье в сточных системах других городов. Но по чистой случайности напал на не менее доходное, зато более приятное занятие. За оплату в виде еды, пива, главным образом пива, и ночевку в подвале паба он подчивал эдинбургских выпускников своими экстравагантными бреднями о так называемом «мире потерянной монетки» и обо всех сокровищах, прибитых туда за века на хранение. Студенты считали его забавным психом и ничем более, и такое развлечение сильно упало в цене, когда я в конце концов нашел его. Мне пришлось утолить его жажду, чтобы он мог понимать мои вопросы, но его ответы, когда я выжимал их из него, как из лимона, и исследовал, бесконечно занимали и влекли мой разум. Трясущейся рукой он нарисовал несколько орнаментов, которые видел во время своего обитания в мире потерянной монетки, и их необыкновенное сходство с кельтскими рисунками было абсолютно за пределами умственных способностей этого бедняги-пьяницы. Выдумать такое своей головой он не мог. Был ли он частью какого-то изощренного мошенничества, или он в самом деле видел такие вещи глубоко под Лондоном? Фрагмент ли это Атлантиды или нет, такая находка имела бы существенную археологическую ценность. Профессорство в университете позволяло мне вести безбедную жизнь, но все же меня иссушала неуемная жажда славы, и поэтому я взял академический отпуск на год, оставил своего информатора, поскольку он в своем одурманенном состоянии был бы плохим проводником, и стал искать ход в лондонскую очистную систему. «Он нашел моего отца и нанял его в качестве проводника по подземелью», — сообщил нам Клейгер. «Преотличный был парень. Выпьем за его память». Фелкнап приложился к своему кубку, а его слушатели последовали примеру старика. Тепло Мальвазии согревало мне грудь и прогоняло холод подземелья. «Да», — продолжил старик-профессор, — «Моисей Клейгер прямо и без обмана привел меня в эти самые края и по пути рассказал все, что знал о них. Он представил меня своим друзьям из обитателей этих мест и попросил их создать мне удобства и оказывать помощь в моих исследованиях. Поначалу я думал, что останусь здесь на несколько дней, максимум недель, но когда старик Моисей отправился в обратный путь по этой великой воде, он оставил меня по эту сторону». Он допил остаток вина из кубка и, откинувшись на спинку стула, заглянул в сияющее нутро кубка. «Вы хотите сказать, — удивленно проговорил я, — что провели здесь все эти годы и ни разу не поднимались на поверхность?» Седоволосый профессор кивнул. «Первое время мрак, влажность, тяжесть, нависающая надо мной земли, угнетали мой дух. Но вскоре я увлекся своими исследованиями, и мне стало так хорошо, будто я, сидя в удобнейшем уголке Британского музея, переворачивал страницы старинного фолианта. Понимаете, здесь я обрел труд всей моей жизни. Эти стигийские глубины — поле, на котором были посеяны семена моего гения. Пламенная страсть ученого, хотя она почти что спалила мою жизнь, тем не менее не давала мне замерзнуть в этих краях. Хотя все, что мы здесь имеем, представляет собой лишь крохотный фрагмент того могущества, какое, вероятно, являла собой Атлантида до ее гибели, все же этот фрагмент более богатый, более благодарный объект исследования, чем все эти затасканные кости и осколки керамики, которые были найдены в поверхностном налете пыли. Вы только представьте себе, Атлантида! И нашел ее я!» В его голосе слышалась откровенная гордыня, проявившая себя хрипотцой. «И у вас нет никаких сомнений в том, что это Атлантида?» — спросил я. «Ни малейших, мой дорогой Хокер. Мне удалось перевести несколько рунических надписей, оставленных погибшими атлантидцами. Их смысл абсолютно очевиден. Этот комплекс подземных помещений и туннелей когда-то представлял собой нечто вроде промежуточной станции в сети подземных проходов, которые в те давние времена проходили под большей частью европейского континента. А может быть, тянулись и дальше. Есть одно, правда, довольно туманное упоминание о том, что самый дальний терминал этой сети располагался в тибетских предгорьях. И все эти туннели были сооружены древними атлантидцами. Пол туннелей был затоплен водой, а температура регулировалась так, чтобы разные потоки могли течь в обоих направлениях. Субмарины, с одной из которых вы так не кстати познакомились, служили им транспортными средствами. Удивительным народом были эти атлантидцы. Их достижения и амбиции намного превосходили наши. И в самом деле, только самое чудовищное из геологических потрясений смогло их уничтожить. Те, кто во время катастрофы не находился на их родном острове, когда тот ушел под воду, судя по всему, вскоре вымерли, скорбя об утонувших братьях. «Погибли все атлантидцы?» — спросил я, показывая на каменные стены вокруг. «Тогда кто эти люди, которые живут глубоко под землей? Я полагал, что они потомки исчезнувшей расы». «К сожалению, это не так», — Фелкнап помолчал, наполняя свой кубок. Потом пустил по кругу покрытую паутиной бутыль. «Нынешние обитатели этих краев — потомки лондонских искателей сокровищ, которые переселились в эти глубины еще в XVIII веке. Они сочли, что жизнь здесь, среди обветшалых атрибутов величия вымершего народа, больше подходит для них, чем нищенская жизнь в трудные времена в надземной части Лондона. Они предпочли остаться здесь. Не могу сказать, что порицаю их за это решение. Не имеет смысла рассматривать этот жалкий период английской социальной истории через призму ностальгии. Тут есть несколько видов сильно пахнущих рыб, обитающих только в этом ареале, а также в изобилии то, что здесь эвфемистично называют прямохвостые свиньи. У вас это обычные крысы. Есть и несколько видов слизняков, предпочитающих влажный климат. Они растут на стенах, их можно соскрести и готовить. Блюдо получается весьма вкусное. В целом же здешние обитатели вели себя с типичной британской изобретательностью, как группа, состоящая из одних Робинзонов Крузо, потерявшаяся на острове под землей. Некоторые из пионеров совершили короткое путешествие наверх и привели сюда своих жен. Этот маленький неизвестный форпост империи королевы Виктории имеет все блага цивилизации. «Значит, тут вполне себе процветает маленькая колония», — отметил я. Фелкнап отрицательно покачал головой, отчего длинные седые пряди его волос упали ему на плечи. «К сожалению, это не так. Тяжелые условия существования под землей, жизнь без солнца плохо сказываются на женщинах и тех редких детях, что тут рождаются. По большому счету, местное население вымирает. Сильно сомневаюсь, что лет через 10-15 здесь кто-то еще останется. Нет, успешное, если вы хотите назвать это так, освоение человеком подземного образа жизни принадлежит далекому будущему. И связано оно будет с появлением морлоков, которые сегодня нас осаждают». «Вы с ними уже встречались?» Сердце мое забилось чаще при мысли о нашем враге и его тайных действиях. «О, да! Избежать столкновения с ними было невозможно. Морлоки готовятся к весьма масштабным действиям. В захваченной ими части Сточной системы накоплено громадное количество оружия и боеприпасов, которыми они воспользуются в ходе вторжения в наземный мир. Они явно собираются появиться одновременно повсюду, в Лондоне и пригородах. А главное в этой горе оружия, конечно, их дверь в будущее, в их настоящее время. Это треклятая машина времени, которая и есть причина всех зол». «Вы видели машину времени?» «Нет», — ответил Фелкнап. «Но мне сообщали о ней некоторые из местных жителей, которые уже познакомились с морлоками. То, что об этой машине рассказали мне они, в дополнение к тому, что поведал доктор Амброс, это весь объем моих знаний о машине». Его слова разбудили во мне тяжелое чувство. «Вы хотите сказать, что некоторые из здешних людей ведут какие-то дела с морлоками? Братаются с ними?» Поеденные временем руки старика крепче сжали кубок. «Мне очень жаль, но именно так и обстоят дела. Больше половины местных полностью перешли на сторону Морлоков и служат агрессору проводниками по сточным туннелям и тому подобное. Бога ради, как они могли? Неужели они не понимают непримиримого антагонизма между нашей расой и Морлоками? Как могли появиться такие предатели? Это позорное откровение, пробормотал Кленгер. Пятно на чести тех трэшеров, кто живет с точной системой. Ведь такие позорные деяния совершает их ближайшая родня. Фелкнап кивнул, на его изборожденном морщинами лице появилось скорбное выражение. «Верно», — сказал он, — «но человеческое сердце может обрастать темнотой и холодом, которые царят здесь, может замерзнуть, как арктический камень. Когда человек так долго живет в этих глубинных краях, ему становится все труднее и труднее помнить своих собратьев, которые по-прежнему живут под солнцем. Те, кто в конце концов связал свою судьбу с морлоками, решили, что они ближе к морлокам, чем к человеческим существам на поверхности. Однако ничего не могу сказать про тех, кто не заключил союза с врагом. Они всегда были скупы на слова, нечасто делились своими мыслями, а потому я не могу сказать, сохранилась ли в их сердцах хоть капля приверженности человеческой расе, или же они просто не любят тех, кто живет на поверхности, в той же мере, что и морлоков. В любом случае, те, кто позволил себе пасть так низко, заслуживают презрения. Информация профессора начисто перечеркнула мои планы найти союзников среди местных жителей. Мы с Тейв по существу всего лишь вдвоем должны были исполнить нашу миссию. Пока больной, может быть, даже умирающий Артур ждет нас наверху, Амброс не имеет ни малейшего шанса прийти к нам на помощь, а Клегер и Фелкнап, в силу своих преклонных лет, вряд ли годятся для чего бы то ни было, кроме роли проводников. Вдруг в моей голове мелькнула мысль, вселившая в меня надежду. А не может ли ваше представление о позиции этих последних и нашим и вашим быть ошибочным? Может быть, морлоки вызывают у них более сильную ненависть, чем вы думаете? В конечном счете, ведь это они окружили и поубивали морлоков, которые бежали с субмарины, когда она начала тонуть. Наверняка ведь это что-то говорит об их отношении к агрессору. Да, но не в том смысле, который вы вкладываете в свои слова. Эти ребята в первую очередь просто мстили морлокам за похищение субмарины. Они становятся сами не свои, когда речь идет о том, что они называют «великий трэш». А это огромное хранилище ценностей, оставленных здесь атлантицами или принесенных сюда из других мест. Плохи дела, если сюда проникают морлоки и похищают субмарины. Я уж не говорю о похищении человека, чтобы управлять ею. А теперь, когда немалое число морлоков убито и лежит на дне, мстители утолили свою жажду крови. Единственное, в чем повезло в ходе той операции возмездия, так это в том, что мстители на воде ждали всплытия субмарины, а потому сумели спасти Тейф и Клегера, когда ваша лодочка перевернулась. Теперь я был в достаточной мере убежден в справедливости суждений Фелкнапа относительно царящих среди местных жителей настроений. «Тогда нам здесь нечего делать», — сказал я, — «кроме как забрать копию Эскалибура, которая находится у этих людей, и вернуться с ней на поверхность». Руки старого профессора снова сжались, и узлы на них стали явственнее. «К сожалению, не все так просто». «Вы хотите сказать, что они не пожелают отдать нам его по доброй воле?» Хотя мои слова и прозвучали задиристо, сердце у меня упало. Усталость и мрак подземелья высасывали из меня силы. Мне не хотелось прибегать ни к насилию, ни к хитростям, чтобы получить меч. «У нас уже есть один Эскалибур. Разве эти люди не сочтут справедливым воссоединение мечей и возвращение их в руки настоящего владельца, короля?» Ведь наверняка имя Артура, лорда Британии, что-то им договорит. «Может быть, и говорит», — сказал Фелкнап. «Они не настолько далеко ушли от своего британского наследия, чтобы его забыть, и, возможно, отдали бы вам меч по доброй воле, если бы он у них был». Меня словно ударили по голове. «Разве меч не находится в этом большом трэше, о котором вы говорили?» Мигающий свет факелов на стене мерцал в углу моего поля зрения. Неужели все это жуткое путешествие окажется бесполезным? И даже хуже, чем бесполезным. К каждый потерянный день давал Морлокам больше времени на беспрепятственную подготовку плана вторжения. На лице Клеггера появилось потрясенное выражение. «Вы же говорили, что меч здесь», — выдал он жалобным, сдавленным голосом. «Когда я послал к вам племянника узнать о мече, он вернулся с сообщением, что меч находится здесь, в Большом Трэше». «Так оно тогда и было», — мрачно сказал Фелкнап. «До предательства большей части местных и их перехода на сторону Морлоков. Действуя по приказу своих новых хозяев, эти предатели изъяли меч из Большого Трэша и передали его Морлокам. Из моего короткого общения с теми, кто пошел на это, я сделал вывод, что меча здесь, в Сточной системе, может вообще не оказаться». «Морлоки забрали его в свое время?» «Таковы мои обоснованные подозрения. Но я понятия не имею, какую цель преследовали Морлоки, обзаводясь мечом». Я обдумывал последнее, самое горькое сообщение профессора. В чем состоял смысл маневра Морлоков? Не могли ли они прийти к выводу, что место в чреве Земли под Лондоном недостаточно безопасно с точки зрения хранения в нем Эскалибура? Но поселить такой страх в столь самоуверенном племени могло только подозрение, что они пронюхали о наших усилиях собрать все Эскалибуры и обратить их в один меч, каким они были прежде. Неужели Мерден избежал ловушки, с помощью которой Амброс собирался удалить его со сцены и таким образом исключить раскрытие нашего плана? Вопросы крутились в моей голове все быстрее и быстрее, как резаная солома на ветру. «Похоже, неважные наши дела», — сказала Тейв в своей лаконичной манере. На ее лице не было ни малейших признаков напряжения, но я знал, что ее мозг с таким же усердием, как и мой, обдумывает возникшую перед нами проблему. «Даже если нам повезет, и мы найдем все остальные эскалибуры», — размышлял я вслух, — «пользы это нам не принесет, поскольку тот меч, за которым мы пришли сюда, для нас утрачен. Возможно, навсегда. Морлоки владеют единственной в мире машиной времени и, таким образом, единственным доступом к этому мечу. А у нас нет ни малейшей надежды победить Морлоков, не вернув эскалибуру его истинную силу и не отдав меч в руки Артура». Я умолк, неумолимая безвыходность лабиринта, в котором мы оказались, парализовала мою речь. Тьма заполняла мое сердце, темнота, которая не рассеется с рассветом, а будет плодиться и обволакивать землю, если в этом темнейшем из времен не появится ни одной искры света. Все мои недавние усилия, все старания настигали меня, словно все это время яды усталости и обессиливания вытекали в некую низину, а я в конечном счете споткнулся и упал в эту бездонную лужу. Может быть, Артур, истинный герой, способен сражаться без устали и передышек, но обычный человек вроде меня рано или поздно начинает сдавать. Даже кости мои ныли от усталости. Я хромал от всепроникающих влаги и холода. Одно дело сознательно идти на риск, вступая в схватку с более сильным противником, и совсем другое — просто вступить в бой без надежды. Тогда роковые яды отчаяния переполняют человека, обрекая его на поражение. Я видел, что Тейв чувствует то же самое, хотя ничего подобного вслух она не произнесла. Она сидела в углу комнаты, в которой мы остались вдвоем, смотрела на пустой кубок в ее руках и не видела его. Я праздно подтащил к себе лежащий на другом конце стола матерчатый сверток. Фелкнап принес наш несчастный эскалибур из надежного хранилища и оставил его нам, а уставшего Клеггера увел в кровать. Я не мог понять, какими мотивами руководствовался профессор, поступая так, а не иначе. Я взял сверток. Материя, в которую был завернут меч, загрубела и потемнела под воздействием нечистых сточных вод. Веревки, которыми был обвязан сверток, легко снялись, и материя упала с меча сама по себе. Эскалибур лежал в мерцающем свете факела. Какое нечестивое соитие науки и колдовства ослабило это древнее оружие! Даже в этом ущербном состоянии, когда принадлежащая ему по праву сила рассредоточилась по жестоко удаленным дубликатам, его вид производил сильное впечатление. Сверкающий металл клинка в свете факела отливал красным, как кровь, светом. Тем же огнем сверкали и драгоценные камни в глазах двух змей, которые обвили собой Эфес. Блеклая и неразборчивая руническая надпись на клинке влекла и требовала разгадки, когда пальцы проходились по ней. Гнусное дело совершил тот, кто затер эти священные знаки. Когда их снова осмысленно прочитает тот, кому они предназначались? Рука, которая по древнему праву должна была держать это оружие, быть может, в этот самый момент прижималась к сбоящему сердцу в старческой груди. Я чувствовал, что Тейв перевела на меня взгляд, когда я ухватился за Эфес и поднес меч к лицу, режущей кромкой вверх. Столько всего, казалось, держится на этой ровной линии, которая, оставаясь неподвижной, рассекала густой нездоровый воздух. И я был не последним из тех, кто держался на этой линии. Что станется теперь? Я мог положить меч и отползти, сгорая от стыда, умереть здесь или наверху, где не имело значения. Или другая сторона меча несла в себе больше боли и доставляла более жестокую смерть, не давая даже самой малой надежды на то, что твои испытания не пропадут даром. Ничего для поддержки тебя в сражении, кроме твоей воли и веры, настолько слепой, что она даже не видит, как темна долина, по которой идет. Хотя предательское коварство оставило мечу только четверть от его исконного веса, держать его в вытянутой руке перед собой было нелегко, и предплечье начало болеть. Я неторопливо, не жалея времени, оглядел меч по всей его сверкающей длине, потом осторожно опустил его на материю, расстеленную на столе, заново завернул меч и посмотрел на лицо Тейв, замершее в ожидании. «Мне в голову пришла одна мысль», — сказал я, будто невзначай, хотя мое сердце бешено колотилось от близости выбора между жизнью и смертью. «Можно даже назвать эту мысль планом», — продолжил я. «Скажите, что вы об этом думаете?»